Глава 9. Солнце уже успело спрятаться за домами, и только не растворившийся до конца золотистый оттенок темнеющего неба напоминал о том, что уставшее за день светило совсем недавно отправилось на покой. Ранний вечер словно погрузил сквер в сиреневую дымку. В воздухе висела почти невидимая, но все же ощутимая водяная пыль, делая контуры деревьев размытыми, похожими на акварельный рисунок. Дождь прошел здесь совсем недавно. С деревьев еще время от времени срывались последние капли, а мокрая трава отливала в сумерках серебром. Плюхаясь на дорожке, посыпанной зеленоватой гранитной крошкой, дождевые капли издавали тихое чавканье, и в этом звуке было что-то удивительно уютное. Наверное, похожий звук мог бы издавать маленький язычок котенка, лакающего молоко из миски. Странно, но луж на дорожках не было. Видимо, в состав покрытия входили какие-то поглотители влаги. Зато скамейки были сплошь усыпаны дождевыми капельками, которые злорадно посверкивали, отпугивая любителей помечтать на природе. Похоже, любители действительно оказались пугливыми. Народу в сквере почти не было. Только в самом его конце маячил какой-то неугомонный бегун, энтузиазм которого не смог одолеть даже летний ливень. Кира медленно брела по дорожке, погрузившись в свои мысли как в кокон. В последнее время она нечасто сбегала в какой-нибудь из доступных ей миров, чтобы побродить в одиночестве. Обстоятельства требовали ее постоянного участия в делах Алата. Нет. Кира не раскаивалась в принятом решении обосноваться в осажденном городе вместе с детьми. Быть рядом с Рисом представлялось ей несравнимо более важной задачей, чем возможность гулять, где заблагорассудится. Однако сейчас ей просто до зарезу требовалась передышка, чтобы без помех обдумать результаты своей отчаянной попытки превратить спасательную шлюпку в кораблик семейного счастья и понять, что же пошло не так. Начиная задуманную операцию, Кира отлично отдавала себе отчет в том, что этот путь не станет вальяжной прогулкой. Лишить детей привычного окружения, а мужа беззаботного отдыха после охотничьих дежурств было, пожалуй, даже жестоко с ее стороны. Да и самой Кире теперь приходилось тратить уйму времени на кухонные забавы и воспитательные моменты в ущерб работе над защитным куполом, что вызывало недовольное ворчание Кетеля. Раньше, когда львиную долю забот о ее детках несла на своих хрупких плечиках Алиса, а бытовая магия в мире дачи обеспечивала комфортное и беспечное существование, непутевая мамочка и хозяйка могла спокойно распоряжаться своим временем. Но теперь все нужно было делать своими руками. Да, бытовые трудности, несомненно, были, причем вполне ожидаемые. Но причиной провала Кириной миссии стали вовсе не они. На самом деле, изменение образа жизни всех членов семьи, включая Риса, прошло на удивление гладко. Дети легко влились в новый коллектив и воспринимали ограничения военного лагеря скорее как приключения, нежели тяготы. Из-за ранения Риса временно отстранили от участия в дежурствах, и он все время проводил в лаборатории, корпя над разрешением вирусного ребуса, а в промежутках с наслаждением возился с малышами и помогал по хозяйству. У них завелась традиция семейных ужинов под куполом, наподобие чаепития в мире дачи. И все члены семьи с нетерпением ждали вечера, чтобы побыть вместе. В общем, все было просто идеально. Именно так, как Кира мечтала. Но отчего-то с каждым днем автору всего удачного семейного проекта становилось все тоскливее и, наконец, сделалось совсем невыносимо жить в этом рукотворном раю. Пока гениальный аналитик привычно отлаживал структуру и процессы задуманного предприятия, бытовая суета еще отвлекала ее от навязчивых мыслей о провале. Но когда все заработало как часы, скрывать от себя горькую правду стало невозможно. Райский уголок был наконец построен, причем вопреки непрекращающейся войне и бомбардировкам. И настало время просто жить и наслаждаться семейными радостями. Но именно тогда Кира с кристальной ясностью осознала, что эта воплощенная мечта очень скоро сведет ее с ума. Хуже Хуже всего было то, что наличие своего идеального дома ничуть не ослабило ее тягу к прошлому. Киру по-прежнему тянуло в Светланину квартиру. И только там тоска немного отпускала свою добычу, позволяя несчастной женщине забыться. В легком дружеском трепе на кухне, в привычных бытовых мелочах, веселой возне в детской, даже в самой обстановке этой квартиры содержалась какая-то магия, которую Кира никак не могла раскусить и воспроизвести в Алате. Она уже голову сломала, пытаясь понять, как это работает, но не сдвинула с мертвой точки ни на шаг. Возможно, все дело было в том, что Кира практически никогда не оставалась в праздности. Неотложные дела постоянно отвлекали чересчур ответственную домохозяйку от попыток докопаться до истины. Осознав, что в привычной обстановке разобраться с магическими выкрутасами своей бывшей квартиры не получится, Кира прикинулась больной и, забурившись в самый дальний угол бункера, прыгнула в альтернативную реальность. Снова попасть в лапы Ксантипы она не боялась, поскольку портал, который мерзкий старикашка превратил в ловушку, не был связан с миром Алата. К тому же Кира была почти на 100% уверена, что косяк с трансгрессией у нее случился из-за недостаточной концентрации, ведь в момент переноса она была в состоянии откровенной паники. В спокойной обстановке ошибка была исключена. Ее выбор пал на альтернативную Москву. Этот выбор был скорее интуитивным, нежели рациональным. Наверное, Кира и сама не смогла бы объяснить, отчего ее потянуло в сквер недалеко от двойника ее бывшего дома. Впрочем, едва бросив взгляд на безлюдные дорожки под насквозь промокшими деревьями, путешественница сразу поняла, что интуиция ее не подвела. Это было именно то, что нужно для мозгового штурма. Вот только отчего-то настроение у насквозь прагматичного аналитика оказалось неподходящим для вдумчивого и объективного анализа. То ли усталость от постоянной суеты вдруг навалилась на плечи Киры неподъемным грузом, то ли мрачные предчувствия отняли у нее силы сопротивляться. Но бедняжку ни с того ни с сего накрыло таким беспросветным чувством обреченности, что даже думать о будущем не хотелось. У этой задачки просто не было решения. Теперь Кира поняла это совершенно отчетливо. Глупо было надеяться на то, что для полного счастья достаточно будет тупо воссоздать прежнюю уютную жизнь. Копия никогда не сравнится с оригиналом. Говорили же умные люди, что в одну реку нельзя войти дважды. Но кое-кому обязательно нужно было набить собственные шишки. Вида чужих оказалось недостаточно. Ясно же, что благополучие корабля зависит не только от ходовых качеств и надежности оснастки, но и от мастерства капитана. А капитаном созданного Кирой кораблика семейного счастья пришлось стать ей самой, поскольку Риз был явно не готов занять место у штурвала. «Я тупо не тяну на эту роль», — пожаловалась она на мокрой скамейке. «Ну какой из меня капитан? Пора уже признать, что ничего у меня не получится. Да и не могло получиться. Я гожусь только на то, чтобы доводить своего мужа до нервного срыва». «Сдаешься?» Кирина брутальная альтер-эго вклинилась в покаяние ее слабой половинки. А вот Семен ни за что бы не сдался. Он просто не умел сдаваться. «Хватит рвать себе душу», — возмутилась слабачка. «Его нет и никогда больше не будет. Я уже большая девочка. Пора научиться жить без заботливой няньки». «А может быть, мне стоило остаться в том приморском городке, где живет другой Семен?» — цинично предложила решительная Кирина половинка. «Тот парень был просто его копией и влюбился в меня с первого взгляда. Он бы точно справился со штурвалом моего счастливого кораблика». В этот момент Кира заметила, что на соседней скамейке пристроился большой рыжий кот. Презрительно игнорируя сырость и прохладу дождливого вечера, он свернулся калачиком и, похоже, спал. Кира одобрительно улыбнулась, невольно восхитившись неприхотливости явно домашнего питомца. Она смахнула сиденье дождевые капли и уселась рядом, как бы демонстрируя, что и среди двуногих имеются аскеты, способные презирать бытовые неудобства. Кот лениво зыркнул зеленым глазом на странную незнакомку и потянулся, изогнув хвост наподобие рождественского леденца. Кира приглашающе похлопала себя по коленкам и ее пушистый сосед, снисходительно мяукнув, перетек на предложенное теплое место. «Эх, котяра, знала бы ты, как мне его не хватает», – пожаловалась Кира. «Нам, женщинам, вообще становится очень плохо, когда приходится быть сильными». Кот заурчал, как бы поощряя свою говорящую подстилку к дальнейшему самоанализу. Кира почесала его за ухом и печально улыбнулась, вспомнив свой мимолетный роман с копией Семена, который она приняла за сон. «А ты знаешь, что в доме за сквером тоже живет Семен? Только у него уже есть семья». Разговор с котом отчего-то действовал на Киру умиротворяюще. Или это тепло мягкого животика и тихое урчание создавали такой расслабляющий эффект? Так или иначе, на душе у отчаявшейся найти свое счастье женщины немного просветлело. «Так вот где ты скрываешься, хулиган!» — раздался за ее головой до боли знакомый мужской голос. «Вы извините моего Седрика. Он обожает знакомиться в сквере с красивыми дамами». Несмотря на сей откровенный и незатейливый комплимент, Кира съежилась и даже зажмурила глаза, словно надеялась, что хозяин кота исчезнет, если на него не обращать внимания. Но не могло это быть простым совпадением. Так не бывает, чтобы альтернативный Семен объявился рядом ровно в тот момент, когда она о нем вспомнила. Стоило ей только пожалеть об упущенной когда-то возможности, как эта самая возможность тут как тут подобралась и набросилась на беззащитную женщину, словно разбойник с большой дороги. Что это за прозрачные намеки судьбы? «Ну-ка, пойдем домой». Мужские руки ухватили кота под брюшко, невзначай коснувшись Кириных голых коленок. От этого прикосновения ее буквально парализовало. Ощущение дежавю было настолько ярким, что Кира на миг утратила способность не только соображать, но даже управлять своим телом. Однако мужчина не поспешил прийти на помощь незнакомке, бесцеремонно присвоившей его кота, потому что тоже впал в ступор. Он так и завис над скамейкой, держа кота на вытянутых руках, словно вознамерился сыграть роль строительного подъемного крана. Бедное животное некоторое время покладисто висело, как мокрая тряпка, а потом издало возмущенный вопль и, извернувшись, сиганула обратно на скамейку. Через секунду Седрик уже с удобством устраивался на Кириных коленках. «Извините этого наглеца!» — хозяин кота вздрогнул, словно очнулся от мурака, и смущенно улыбнулся. «Похоже...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Вы ему понравились?» «Это вы извините. Мне не следовало приставать к чужому питомцу». Кира немного пришла в себя и, наконец, решилась поднять глаза на Семена из альтернативной реальности. Неизвестно, чего она ждала от такой встречи, но уж точно не волны облегчения, которая внезапно накрыла ее с головой. Увидеть копию погибшего мужа Кире было страшно до дурноты, ведь заряд тоски по Семену, который она с трудом сдерживала в своем сердце, внезапно взорвался, как будто кто-то поднес к запалу горящий фитиль. Наверное, если бы хозяин кота выглядел так же, как 3 года назад, когда Кира впервые увидела его в компании жены и сына, она бы не сдержалась и бросилась на шею незнакомцу. К счастью или наоборот, к несчастью, время сказалось на альтернативном Семене не самым лучшим образом. Он растерял значительную часть своей блондинистой шевелюры, а явственно наметившееся брюшко свидетельствовало о его спокойной и сытой жизни. Впрочем, треники и пропотевшая майка были наглядными свидетельствами того, что обладатель брюшка все-таки не опустил руки и продолжает бороться с весом. А моему Семену даже не дали такой возможности обзавестись лишним весом. Кира почувствовала, как на ее глаза наворачиваются слезы, и опустила голову, делая вид, что занята непослушным котом. Мужчина неуверенно топтался около скамейки, не решаясь снова вернуть себе строптивую собственность. Он явно не мог сообразить, что с ним произошло. Отчего-то его странная незнакомка вызвала у него острое чувство близости, словно он знал ее всю свою жизнь, но просто отчего-то запамятовал, где они могли встречаться. Мужчине было неловко спросить об этом, потому что тогда его непростительная забывчивость сразу бы открылась, и оставаться в неведении не хотелось. «Я где-то вас видел раньше», — все-таки решился он. «А вы меня помните? Меня зовут Валентин». «Я Кира». Она представилась на автомате и тут же пожалела, что ввязалась в этот ненужный флирт. «Нет, я вас не помню. Но город большой. Могли случайно пересечься». «Вот, забирайте вашего беглеца». Кира протянула кота хозяину. Валентин подхватил своего питомца, но не ушел, как она надеялась, а продолжал на нее пялиться и, разумеется, заметил слезы. «У вас все в порядке?» – с тревогой спросил он. Кира хотела ответить ни к чему не обязывающей вежливой фразой, но поняла, что если только попробует открыть рот, то разрыдается прямо на глазах у этой благополучной копии Семена. Поэтому она просто неловко кивнула в надежде, что мужик поймет неуместность своего навязчивого поведения и уйдет. Увы, мужик оказался не слишком понятливым. Вместо того, чтобы удовлетвориться ее откровенным жестом, он положил кота на скамейку и уселся рядом с Кирой. «Я могу вам помочь?» – предложил Валентин, бесцеремонно заглядывая в глаза жертве своих альтруистических порывов. Кира покачала головой. Она все еще надеялась, что ей удастся отделаться от его настырного участия. Это был не ее Семен. Не тот сильный и надежный мужчина, с которым она привыкла чувствовать себя защищенной от всех даже мнимых напастей. Этот довольный жизнью обыватель был чужим. Он как бы олицетворял собой все то, чего Киру лишила смерть любимого человека. Умом она понимала, что Валентин тут совсем ни при чем. Не его вина, что в этом мире нет ордена, отобравшего у нее Семена и превратившего жизнь самой Киры в аттракцион бега по кораблям. Но как, скажите на милость, сохранить хладнокровие, когда каждый жест сидящего рядом мужчины напоминает тебе о потере? Кира судорожно всхлипнула, и неуместные слезы хлынули из ее глаз, словно водопад. Возможно, именно этих слез ей и недоставало, чтобы, наконец, принять реальность и, если не отпустить своего покойного мужа, то, по крайней мере, смириться с тем, что его больше нет. Уже через несколько минут Кира почувствовала облегчение и начала более объективно оценивать окружающую обстановку. И только тут до нее дошло, что она, оказывается, рыдает на плече у местного аналога Семена, а тот успокаивающе поглаживает плаксу по спине. Кот тоже не остался в стороне от миссии по спасению и так уже промокшего под недавним ливнем сквера от дополнительного орошения. Он просунул свою лохматую морду Кире под мышку и принялся мурлыкать так жалобно, что впору было утешать его самого. «Ой, простите», – промямлила плакса, поспешно отстраняясь от обоих непрошенных утешителей. «Мне нужно идти». Валентин тут же выудил откуда-то из треников пачку одноразовых платков и протянул Кире. Она быстро промокнула мокрые щеки и благодарно улыбнулась растопырному кавалеру. Их глаза на секунду встретились, и в этот момент Кире показалось, будто лавочка под ее пятой точкой вдруг зашаталась, как при землетрясении. Валентин смотрел на нее точно так же, как когда-то Семен во время их первой встречи у кафешки приморского городка. Было в его взгляде что-то притягательное, возможно, узнавание, тревога, а еще странное облегчение. Наверное, так смотрят на давно потерянную и, наконец, найденную ценную вещь. От всей этой мистики Кире сделалось не по себе. Откуда взялась эта странная связь между ней и всеми воплощениями Семена? Внезапно женщину накрыла волна паники, потому что она поняла, что будет дальше. Еще секунда, и этот такой родной, но, в общем-то, чужой мужчина потеряет способность к самоконтролю. Он бросит все, чем живет сейчас, только чтобы быть рядом с ней, и никогда ни о чем не пожалеет, даже если это разрушит его жизнь. Кира вспомнила их первую встречу, когда рядом с Валентином в перевалочку ковыляла его беременная жена, когда сам он нес на руках спящего сына. И пришла в ужас от надвигающейся катастрофы. Нет, она была не готова сломать жизнь всем этим людям. «Спасибо за моральную поддержку», – отстраненно проговорила Кира, поднимаясь с лавочки. «У меня сейчас сложный период в жизни, и вы мне очень помогли». Она поспешно кивнула и ринулась по дорожке с такой скоростью, словно спасалась от цунами. Уже добежав до поворота, Кира все-таки не удержалась и бросила быстрый взгляд назад. Валентин так и остался сидеть на скамейке. Только теперь вместо спины рыдающей в его объятиях незнакомки, его рука как бы на автомате гладила мокрую шерстку быстренько подсуетившегося кота. Его глаза вроде бы все еще смотрели вслед беглянке. Но прежнее выражение, так испугавшее Киру, из них исчезло. Они вообще как бы потухли, словно мир перестал в них отражаться. Да и в целом вид у Валентина был какой-то потерянный, словно он не понимал, где находится и зачем сюда пришел. «Надеюсь, это у него пройдет», — вздохнула Кира. «Не хочу, чтобы из-за меня кто-то страдал, тем более Семен, даже если в этой реальности его зовут Валентином».